Глава 17. Вслед за Антонием мы вышли на автостоянку. Он направился к длинному черному лимузину. Едва мы приблизились, я сжала руку Тейта, но он и сам уже все понял. «Кто там у тебя?» — спросил он, останавливаясь в нескольких футах от машины. Антоний схватил Тейта. В то же мгновение дверцы автомобиля распахнулись, и оттуда выскочили два вампира. Один помогал Антонию удержать Тейта, второй дернул за руку меня. Значит, они не знают, кто я такая. В противном случае постарались бы блокировать обе руки и приставить к горлу нож. «Не бейте нас!» — взвыла я. Четверо плюс Антоний. Два вампира. Явно мастера, но не очень сильные. Я пришла к выводу, что это охрана Антония на случай выхода в город. Для ловушки слабовато. Тейт быстро взглянул на меня, затем хлопнул по державшим его рукам. «Я и так сяду в машину. Незачем меня подталкивать», — рявкнул он. Антоний не выпустил его, но кивнул второму вампиру, и тот с саркастической усмешкой открыл дверцу. «Только после вас». Я мысленно обратилась к Косте, предлагая ему не вмешиваться и позволить этим шестерым отвезти нас прямо к Хиксу. Приходилось полагаться на его способности. Я не знала, насколько далеко и слышит ли меня. В конце концов, это не телефон, у которого можно проверить заряд аккумулятора. С опущенными плечами я поспешила вслед за Тейтом, изображая страх и растерянность. Этот прием я старательно осваивала несколько лет. Для вампира, контролировавшего мое состояние, запах страха означал желанную победу. «Что происходит?» Для пущего эффекта мой голос заметно дрожал, а я тем временем присматривалась к каждому из пяти вампиров, оценивая их силу. Они сделали глупость, не обыскав меня на предмет оружия. На спине крепились два метательных кинжала, а каблуки моих туфель были сделаны отнюдь не из дерева. «Нас похищают», — сдержанно заметил Тейт. «Но не беспокойся, им нужен только я». Антоний усмехнулся и толкнул локтем своего соседа. «Как мне повезло, что на карнавале оказался один из людей Кости. Вот Патра обрадуется». Второй вампир не разделял веселье Антония. Он продолжал пристально меня разглядывать, и я тотчас решила, что он должен умереть первым. Думающие противники нам не нужны. «И его сероглазой рыжеволосой подружки тоже? Ты не забыл про нее?» В его руке что-то блеснуло, и я заскулила от страха, как сделал бы всякий нормальный человек при виде направленного на него оружия. Огнестрельная рана не так болезненна, как ожог. В этом я уже убедилась. Пока он не сделает дырку в моей голове или сердце, я смогу продержаться. Антоний захихикал, словно услышал отличную шутку. «Кратос, никак не могу понять, почему Патра послала тебя со мной. Это просто подделка. Тейт любит ролевые игры. Он же без ума от настоящей рыжей смерти, это всем известно. Пожалуй, я оставлю рыжеволосую для себя. Она не нужна Патре». Вампир так пренебрежительно взглянул на Антония, что остальные заметно насторожились. «У всех вас мозги в яйцах. Вот Патра и послала меня. Разве можно надеяться на удачу? Лично я в нее не верю». Антония его слова озадачили. Он внимательно посмотрел на меня, затем покачал головой. «От ее волос пахнет краской, и глаза отливают голубизной, и кожа совсем не блестит, и татуировки нет. Кроме того, вы не видели никого, кроме этой парочки, после того, как я вошел в зал. Они все время были вдвоем. Да и вряд ли бы Костя позволил своей жене забавляться с младшим членом клана». Кратос снова пристально взглянул на меня. «Лишить ее воли и допрашивать — пустая трата времени», — пробормотал он, словно бы обращаясь к самому себе. «Если это не рыжая смерть, она будет клясться в невиновности. Если настоящая, будет то же самое. Мне говорили, что сила вампиров на нее не действует». Черноволосый вампир нетерпеливо пожал плечами. «Тогда убьем ее, зачем рисковать понапрасну?» Я испуганно вскрикнула и мысленно приготовилась к борьбе, но Кратос покачал головой. и тем самым лишимся ценного заложника? Нет, так не пойдет. У меня идея, присоединился к спору третий вампир. Надо заставить их потрахаться. Если это рыжая смерть, он не решится, боясь возмездия. Да и она на это не пойдет. Тейт недоверчиво хихикнул, а я сжала его руку. «Бросьте, парни, неужели вы считаете, что я буду заниматься этим прямо здесь, когда бедная девочка дрожит от страха? Нет уж, спасибо. Я не любитель насиловать». Но Кратосу, к моему ужасу, идея понравилась. Он повернул пистолет. «Предпочитаешь смерть? Пистолет заряжен серебряными пулями, и если ты прямо сейчас не разберешься со своей подружкой, их хватит на вас обоих. Давай, мы организуем для вас немного места». Вампиры с подозрительной готовностью освободили одно сиденье, а сами сгрудились напротив. Все внимание было приковано к Тейту и ко мне. «Великолепно! Что дальше?» Они слишком насторожились, чтобы предпринять какие-то шаги. Сначала их необходимо отвлечь. Тейт выглядел таким же растерянным, как и я. Надо срочно что-то сделать, пока он все не испортил. Кроме того, я еще не отказалась от мысли добраться до Хиггса. Если прямо сейчас затеять потасовку, в толпе трудно рассчитывать на живых пленников. Костя, конечно, придет на помощь, но вдруг я или Тейт убьем единственного вампира, которому известно местонахождение Хиггса. Мы не имели права так рисковать. «Я не хочу умирать», — захныкала я, проливая крокодильи слезы. «Не надо было сегодня вечером выходить. Я же говорила, что хочу остаться дома». Тейту хватило полсекунды, чтобы взять себя в руки. Моя реплика означала одно — продолжать игру, хотя бы некоторое время. С каждой минутой мы были все ближе к Хиггса. Тейт нежно меня обнял. «Порядок, малышка, все будет хорошо». Затем он оглянулся. «И не вздумайте меня торопить, потому что я не пожалею времени, чтобы хоть немного привести ее в чувство». «Выключи ей мозги и все», — нетерпеливо бросил один из наблюдателей. Тейт презрительно хмыкнул. «Может, тебе это и помогает трахать корочек? А я предпочитаю действовать лаской». «Ладно, поступай, как знаешь», — вмешался Антоний. «У тебя есть 20 минут, потому что к тому времени мы подъедем к самолету Хиггса». Я мысленно улыбнулась. «Отлично. Любые сведения об объекте помогут спланировать атаку». Кратос направил дуло в нашу сторону. «Приступай». Я уставилась на Тейта, жалея, что он не обладает способностью читать мысли. «Меньше 20 минут. Если растянуть прелюдию, мы подъедем достаточно близко, чтобы обнаружить Хиггса, даже уничтожив того, кто знает дорогу. Покончим с этим, и выпивка будет за мной. Но сначала...» Тейт целовал меня, осушая притворные слезы. «Все хорошо, малышка», — бормотал он. «Представь, что мы одни. Не обращай на них внимания. Вспомни, тебе всегда нравилось, когда я так тебя трогал». Смысл был предельно ясен. Я должна вести себя, будто мы не раз занимались сексом. Мою сдержанность можно списать на испуг, но не совсем. Я сделала глубокий вдох. Если бы еще сегодня утром кто-нибудь сказал мне, что я весь вечер буду прижиматься грудью к Тейту, я бы рассмеялась и назвала его лжецом. Но именно этим мне и предстояло сейчас заниматься, хотя не я сама, ни моя грудь не испытывали никакого желания. Тейт стал целовать меня, постепенно раздвигая губы. Я закинула руки ему на шею, теребила пальцами короткие волосы на затылке, а сквозь прикрытые веки наблюдала за вампирами, притворяясь, что полностью поглощена своим напарником. Впрочем, последнее было неправдой. Чувство вины боролось с решимостью подобраться к цели на максимально близкое расстояние. И в данный момент чувство вины побеждало. Тут уж не до страсти. Тейт знал об этом. Он прервал поцелуй и взглянул мне в лицо голубыми глазами, в которых проблескивала зелень. Я поняла, что он не чувствует моего отклика. Следовательно, его не ощущают и другие вампиры. Кратос помахал пистолетом. «Будь все проклято. Надо постараться их обмануть». Я сомкнула руки за спиной Тейта, пересела к нему на колени и наклонила его голову к своей шее. Язык и клыки, слегка царапающие чувствительную кожу на горле, напомнили мне о Косте, и подтверждением тому стала легкая дрожь. Я выгнула спину и впилась в его шею поцелуем. Тейт тоже задрожал. Его руки со спины переместились на грудь. Тотчас возникла тревожная мысль. Помнит ли Тейт о закрепленных на спине кинжалах? Или он забыл, поглощенный крайне опасной и компрометирующей ситуацией, в которой мы оказались? Я дотянулась до руки Тейта и направила ее к застежке своих джинсов. «Я ведь не должна полностью перед ними раздеваться, правда?» — спросила я, стараясь изобразить умилительную просьбу. Наши взгляды встретились. Глаза Тейта стали совсем зелеными. «Нет, малышка, это не обязательно». Он помог мне спустить джинсы, и в этот момент, как ни абсурдно, в памяти всплыла ночь нашей первой встречи с Костей. И то, как он посмеивался над моими попытками его соблазнить на уединенной лесной полянке. «Ты же не собираешься заниматься со мной сексом во всей этой одежде, котенок. Я полагаю, надо снять хотя бы трусики. Давай, не торчать же нам тут целую ночь». В тот раз я снимала одежду в полной растерянности, как, впрочем, и сейчас, хотя по другой причине. Совсем не из-за того, что пятеро прихвостней Патры таращились на мою задницу, едва прикрытую узкими трусиками. Пусть смотрят. Это их хоть немного отвлечет. Меня смущало, что раздеваться помогал Тейт. Он разглядывал меня с таким откровенным вожделением, что я чуть не провалила роль, решив отказаться от возможности приблизиться к Хиггсу. Но затем во взгляде Тейта что-то изменилось. Он искоса посмотрел на вампиров и гневно стиснул челюсти. Я с трудом удержалась от вздоха облегчения, хотя в данный момент решимость Тейта могла обернуться для нас бедой. Тейт снова поцеловал меня, но я ощутила в его действиях расчетливость, хотя со стороны он казался таким же увлеченным, как и минуту назад. Короткий взгляд, брошенный украдкой через плечо, показал, что вампиры с интересом следят за спектаклем. Лишь Кратос, казалось, был равнодушен. Его палец ни на мгновение не покидал курок. Даже в столь удручающих обстоятельствах я не могла не одобрить решение Патры приставить его к Антонию. Целеустремленность была бы весьма ценным качеством, если бы ее не направляли против меня. Будь я обычным человеком, мне бы и в голову не пришло сопротивляться под дулом пистолета. Однако я могла уклоняться от пуль быстрее, чем их выпускали люди. Но не вампиры. В этом я убедилась на собственном горьком опыте. Я позволила Тейту изменить положение, и он встал передо мной на колени. В такой позе моя спина была полностью скрыта от глаз наблюдателей, и достать кинжалы стало гораздо легче. «Хватит возиться!» В подкреплении своих слов Кратос снова взмахнул пистолетом. По моим подсчетам, мы были на полпути к цели. «Проклятие! Необходимо подобраться ближе!» Я мысленно обратилась к Косте, хотя и представления не имела, сможет ли он меня услышать. «Кости, я начинаю отсчет. Стартуем на счет ноль. Пять». Тейт прекратил поцелуй, чтобы расстегнуть брюки. В его глазах сверкнули зеленые огоньки. «Четыре». Я одной рукой сжала его плечо, а второй обхватила рукоятки кинжалов. «Три». Тейт расстегнул молнию, и белья на нем не оказалось. Я едва не отшатнулась, рискуя разрушить все планы. Действие разворачивалось быстрее, чем я предполагала. «Два». Произошло одновременно три события. Я размахнулась и послала в вампиров оба кинжала. Кратос выстрелил, но из-за того, что передо мной был Тейт, пуля попала не в сердце, а в бок. Крыша лимузина была сорвана. Через мгновение я увидела Кости, и он тотчас выхватил меня из машины. В следующую секунду с неба, словно летучие мыши, на авто обрушились Нигер и Джен. Тик-Ток и Дэйв прыгнули внутрь прямо с шоссе. Несколько соседних машин яростно заскрипели тормозами, заметив, что лимузин швыряет из стороны в сторону. Все это я увидела с нового наблюдательного пункта, футах в 50 над землей, повиснув на согнутой руке Кости. Я даже не успела подумать о необходимости разбираться с дорожным движением, как Костя стремительно нырнул вниз. «Надо убрать этот мусор с дороги», — крикнул он. Костя, Джен и Нигер ухватились за края лимузина и взмыли вверх. Автомобиль поплыл над асфальтом, словно у него появились крылья. Машина еще содрогалась от ударов, но звуки борьбы изменились. Вместо яростных криков слышались сдавленные проклятия, обрываемые смертельным хрипом. Через несколько миль впереди показался двухмоторный самолет с вращающимися пропеллерами. Там должен быть Хиггсо, и если мы его видим, значит и сами попали в его поле зрения. Костя разъяренно рыкнул и помчался прямо к нему, пронзая темноту зеленым пламенем глаз. «Думаешь, они успеют оторваться от земли, Криспин?» — крикнул Джен, догоняя его после завершения своей части работы в лимузине. «Ни за что!» — бросил в ответ Кости. «Мы с ними справимся. Позаботься, Кайтана ранена», — не поворачивая головы, предложил Нигер. «Даже не думай об этом», — вмешалась я. «Рана поверхностная. Не прекращай погоню». «Да я так и делаю». Чтобы понять, насколько Костя взбешен, умение читать чужие мысли не требовалось. Но полет в стиле Супермена, транспортировка автомобиля и предстоящая атака на самолет не располагали к бытовым разговорам. Самолет покатился по земле, быстро набирая скорость. Мы тоже устремились вперед. Невидимые потоки энергии Носферату заставляли воздух вокруг нас искриться и потрескивать. Я прикрыла глаза, но не от страха, а из-за того, что меня почти ослепил встречный ветер. Сквозь ресницы я увидела, как самолет взлетел. Мы были еще в 50 ярдах от него. «Пора», — скомандовал Костя и выпустил меня из рук. Неясная тень подхватила мое тело в воздухе, не дав грохнуться о землю. Оцепеневший взгляд уловил сыпавшиеся из автомобиля тела, когда Костя бросил машину в самолет. Прогремел взрыв, и вспышку заслонила фигура вампира, мягко опустившего меня на землю. «Оставайся здесь», — бросил Джен, направляясь к рухнувшей железной птице. Я проигнорировала его приказ и побежала следом, но вдруг заметила, что дрожу всем телом. Почему мне так холодно, если пламя совсем близко? Из-под обломков самолета выскакивали объятые пламенем тени и сразу попадали в руки преследователей. Знакомые мне люди, сновавшие между вздымавшихся столбов огня, казались ужасными демонами. Через несколько минут все было кончено, а я почему-то оказалась на траве и даже не помнила, как упала. Наверное, рана была серьезнее, чем казалось. Из оранжевой дымки появился Кости, весь в пятнах крови и сажи, а рубашка порвана в нескольких местах. Он опустился на колени. «Котенок, будет очень больно, но так быстрее». От такого предупреждения я широко раскрыла глаза, но рука Кости уже прижала меня к земле. Второй рукой он достал нож и вонзил его в раненый бок. Когда вслед за лезвием в рану погрузились пальцы, я не удержалась от крика. Спустя мгновение, показавшееся мне бесконечно долгим, Костя вытащил пулю, затем рассек себе ладонь и приложил к рассеченному боку. После этого разрезал свое запястье и прижал к моим губам. При первом же глотке боль отступила, и я закрыла глаза. Пока срастались мышцы, бок еще немного пощипывало. Я вдруг поняла, что после выстрела Макса Кости, вероятно, сделал то же самое, но в тот раз я потеряла сознание. Кроме всего прочего, Макс тогда разорвал мне горло, и это окончательно меня сломило. Костя снял рубашку через голову. «Немного порвано, но, думаю, сгодится, чтобы прикрыть твою голую задницу», — сказал он, протягивая ее мне. «Боюсь, твои джинсы сгорели вместе с машиной». Его взгляд говорил о многих чувствах, и одним из них был упрек. Я смущенно завязала рубашку вокруг пояса наподобие юбки. «Костя, я...» «Позже», — оборвал он меня. «У нас еще много дел». «Криспин!» Джен шагнул вперед, держа кого-то за горло. Он тряхнул своего пленника, словно тряпичную куклу, и бросил нам под ноги. «Вот, я думаю, ты хотел получить его живым. Чарли и Тик-Ток поймали Хиггсо, но нам пора убираться отсюда. Проклятые копы вот-вот будут здесь. О них можно не беспокоиться. В ее дурацкой работе есть свои преимущества. Махнет удостоверение, позвонит куда следует, и полицейским останется лишь ругаться и пинать ногами камни, не подходя близко к обломкам. Ей-богу, почти смешно. В следующее мгновение тон Кости стал устрашающе жестоким. «Ну, здравствуй, приятель. Я припомню тебе свою жену. Ты сделал глупость, выстрелив в нее». На лице Кратоса отразилась угрюмая решимость. «Я так и чувствовал», — сказал он, обращаясь ко мне. «Надо было прислушаться к своему инстинкту». «Знаешь, что я сделаю с твоей пулей?» Равнодушный тон Кости не обманул Кратоса. По его лицу было видно, он не питал никаких иллюзий. «Я намерен ее расплавить и изготовить лезвие с добавкой серебра, и потом буду по очереди пронзать им каждую часть твоего тела, кроме сердца». Порой Кости меня просто пугал. «Ты собираешься поступить с ним, как с Максом?» — спросил Джен, ничуть не сочувствуя предстоящим мучениям Кратоса. «Вроде того. Но мы разберемся с ним позже. Загони всех в грузовик, чтобы мы могли отсюда убраться». Два подъехавших грузовика ничем не отличались от машин, постоянно снующих по шоссе. Забрызганные грязью борта, поцарапанные крылья, даже водители походили на самых обычных дальнобойщиков. Более того, когда опустился задний борт одного из них, мы увидели несколько ящиков. Это была декорация, за которой скрывался чудо-контейнер. «Чарли, поедешь внутри вместе с Хиггса. Если нам повезет, парень может знать, где находится Патра. Котенок, мы доберемся до аэропорта во втором грузовике. Джен, поедешь с нами или будешь добираться самостоятельно?» Джен презрительно взглянул на грузовики и покачал головой. «Я предпочитаю собственные способы передвижения. Возьми с собой Тейта». Кости даже не сделал вид, что это просьба. Его слова прозвучали как строгий приказ. Джен пожал плечами. «Как скажешь». Нигер подвел вампира, закованного в тяжелые цепи. Представлений не требовалось. Это мог быть только Хиггса. Прямые черные волосы, смуглая кожа и характерный нос выдавали в нем уроженца Египта. Подходя к нам, он не спускал с меня глаз. Потом усмехнулся. «Рыжая смерть, я предвкушаю твою встречу с моей госпожой». «Я тоже, Хиггса», — вернула я ему презрительную усмешку.